Ведь именно в ателье самого знаменитого немецкого художника и дизайнера, что не помешало ему при этом быть еще и офицером СС, Карла Дебича, была пошита его форма. Дебич, в сотрудничестве с талантливым дизайнером Вальтером Хеком, находился в должности придворного портного Гитлера и являлся создателем большей части военного обмундирования нацистской Германии, а также всей униформы военизированных подразделений СА и СС. Кроме того, Дебич спроектировал почти все регалии Третьего рейха. Обычно форма шилась на нескольких крупных фабриках: Ницкерман, ЦА Алсингцо, Херман Хоффман, Хуго Босс, но форма в руках Константина Лебедева была отшита в элитарном ателье Карл Дебич und Walter Heck. Он надел приталенный китель, застегнул все пуговицы, одернул полы, следуя военной выправке, подпоясался ремнем и пару раз покрутился перед зеркалом. «Блядь, как влитая сидит», — сказал он, рассматривая себя в зеркале. Осмотрел со всех сторон фуражку и, закинув легким движением головы локоны светлых волос, надел ее на голову. Теперь он понял, почему знаменитый советский режиссер Лиознова отмечала, что актеры, игравшие немцев, с плохо скрываемым удовольствием носили стильную немецкую форму. Черная, конечно, смотрелась более эффектно, но в фильме она не совсем соответствовала времени. Накануне войны черный цвет эсэсовской униформы изменили на светло-серый. Константин спустился вниз, закрыл дверь и подошел к машине. Но, прежде чем сесть в нее, он обернулся и посмотрел на свой дом, построенный по канонам югенд-стиля. Почему-то раньше он совсем не обращал внимания на дом, где теперь жил. А стоило ему надеть форму, как в нем завибрировала некая скрытая струна судьбы, сообщившая ему, что он теперь в полноценном образе, и этот мир стал частью его настоящей жизни. Его дом. Его дом дрейфовал в море новой имперской архитектуры Третьего рейха, основанной главным гитлеровским архитектором Альбертом Шпеером, словно кусок оторвавшейся льдины романтического модернизма. Фашистский стиль архитектуры, схожий с древнеримским, строился на больших и симметричных зданиях с острыми, без закруглений, краями. Большие здания, большие стадионы, сложенные из известняка и прочных камней, утверждали мощь и полноту фашистской эпохи. Здания, по большей части практически без декора и с минимумом приятного для глаз дизайна, беспощадно наступали кованым сапогом со всех сторон. Сначала Муссолини, а потом Гитлер использовали архитектуру на полную мощь как еще один наглядный источник пропаганды, демонстрирующий миру силу фашистского режима и единение народа вокруг одного фюрера. В пику этой беспощадной мощи дом, где теперь жил Константин Лебедев, являл собой уходящую эпоху романтического немецкого модернизма. Его дом будто соткан из грез мюнхенского архитектора Рихарда Ремершмида, воплотившего в себе всю элегантность югенд-стиля. Плавные силуэты стен вырастали из земли подобно диковинному цветку, застывая в органичном строении. Два этажа, укутанные аурой утонченной меланхолии, запечатлены в камне фасада, который украшает изысканный растительный орнамент, где навечно переплелись в любовном экстазе стилизованные лилии и ирисы, выполненные в технике с графита. Их стебли, извиваясь, создали причудливый узор, поднимающийся от фундамента к легкому воздушному карнизу второго этажа, где находился кабинет Франца Тулли. Константин никогда не обращал внимания на то, что в доме асимметричные окна различных размеров и форм. Они обрамлены витиеватыми наличниками из кованого металла, тонкими линиями модерновой графики, уходящими дальше к плавным обводам крыши. А сколько раз, выходя из дома на прогулку, он даже не замечал парадный вход, акцентированный изящным козырьком из кованого железа и матового стекла, с металлическими завитками, спаянными в образы распускающихся бутонов. Он даже не обращал внимания на великолепную дубовую дверь, украшенную витражом с характерным для эпохи модернизма мотивом павлиньего хвоста, играющего всеми оттенками синего и зеленого. Стены дома выполнены в цветовой гамме нежных пастельных тонов. Светло-бежевые оттенки стен едва оттеняются более темными элементами декора с зеленоватым отливом металлических деталей. Местами проглядываются вкрапления золотистой мозаики, создающие эффект мерцания, а окна первого этажа украшены витражами с изображением тех же водяных лилий, погруженных в призрачную глубину глубокого пруда. Наверное, когда Марта вечером включала свет в доме, эти витражи создавали волшебную игру красок, отбрасывая на мощеную дорожку перед домом причудливые цветные тени. Восхищенно подумал он и тут же загрустил. Как же странно все складывается. Он абсолютно не испытывал радости от того, что попал в другое время. Временами осознавая безысходность своего положения, ему хотелось выйти от тоски и страха перед неизвестностью своей судьбы и пучиной грозного времени. И вот теперь этот дом. Константин Лебедев, находясь под впечатлением и следуя порывам души, процитировал стихи самого печального немецкого поэта Харденберга фон Фридриха, известного всем под именем Навалис. «Печальный отрок и пугливый, вдали обители родной, прельщение новизны кичливой, для старины заповедной, презрел, в пути скитаний длинном, случайный гость чужой семьи, забрел он в сад». Потом Лебедев повернулся к машине и, увидев в окнах автомобиля свое отражение в эсэсовской форме, нецензурно выругался про себя по-русски, а вслух закончил, и молвил тайный исповедник: «Моей гробницы ты достиг, и будешь благ моих наследник, в познании всех невидимых мной книг». У машины стоял приземистого роста немец средних лет в серой эсэсовской форме и пилотке полевого образца. Спереди, кокарда мертвая голова, на левой стороне имперский орел, на кителе, простые черные погоны эсэсовца. Он, терпеливо ожидая своего начальника, приоткрыл заднюю дверцу автомобиля и бесстрастно смотрел на Константина Лебедева. Как только его патрон повернулся к нему, он вытянулся в струнку, вскинул руку примерно под 45 градусов с распрямленной ладонью и громко сказал: «Хейл Хитлер». Лебедев на мгновение смутился от неожиданности и ответил встречным нацистским салютом, но чуть полусогнутой в локте рукой с немного расслабленной ладонью, одетой в черную кожаную перчатку. «Хейл Хитлер, Густав Ланге», — представился немец, — «Гауптштурмфюрер, я ваш новый водитель, взамен бедняги Уве». Лебедев кивнул ему и сел на заднее сиденье. Машина тронулась. «Густав, прежде чем мы поедем в исследовательское общество, я хочу, чтобы ты проехал по улицам города. Я много времени провел дома после контузии. Хочу немного впитать в себя дух Берлина». «Слушаюсь, Гауптштурмфюрер», — ответил тот, умело выруливая на дорогу и дальше на один из широких проспектов. Через затемненные стекла опелькадет перед Константином Лебедевым открылась панорама имперской столицы Третьего Рейха, города, который постепенно начинал погружаться в тревожную атмосферу военного времени. Наверное, когда-то улицы Берлина были шумными, оживленными, веселыми, беспечными, а теперь дышат напряженным ритмом, который задает война, думал он. «Зачем тебе, безумный Адольф, это было нужно? А ведь я нахожусь во времени своих прадедов и, вполне возможно, увижу своими глазами настоящую Великую Отечественную войну. Я ее переживу, как пережили ее они, если переживу». Он невольно вздрогнул от этой мысли и решил пока не думать об этом. Массивные здания в стиле нордического классицизма и новой нацистской архитектуры возвышались по обеим сторонам широких проспектов. Их серый камень казался еще более холодным и мрачным под свинцовым небом ранней осени. Эти огромные сооружения хранили безликое молчание, словно уже слышали мертвенный зов египетских пирамид, римского Колизея, окровавленных ацтекских ступеней и других древних колоссов, которых поглотила безжалостная судьба создателей великих империй, основанных на попрании добра и любви к жизни. От гнетущей серости даже не спасали яркие, огромные красные флаги со свастикой на фасадах зданий. Напротив, они трепетали на ветру, подобно сумасшедшему человеку, бьющемуся в болезненных конвульсиях, и от этого на душе становилось еще более тревожно. Витрины многих магазинов заклеены крест-накрест бумажными лентами. Жители столицы, несмотря на все заверения Гитлера, что ни одна бомба не упадет на Берлин, на всякий случай приняли свои меры защиты от возможных бомбардировок. Мимо взгляда Лебедева проплыли, как столпы Атлантиды, величественные колонны Бранденбургских ворот, построенные в классических очертаниях архитектором Карлом Готтгардом Лангансом по распоряжению прусского короля Фридриха Вильгельма II. Они неожиданно ментально возродились новой ролью благодаря фантазиям одержимого человека, став печальным обликом, олицетворяющим имперские амбиции Третьего Рейха. По приказу Гитлера значительно расширили 7-километровый проспект, где они находились, вспомнил Константин. «Я с парнями шел в пятой колонне», — сказал Густав. «Что?» — переспросил Лебедев. «Я говорю, шел в пятой колонне в январе 33-го года, после того, как старина Гинденбург назначил нашего любимого фюрера рейхсканцлером. Вечером мы по его призыву вышли с факелами, чтобы показать всем, кто теперь стоит на защите германского народа, и показали, кто вернет справедливое величие родине». «Ты участвовал в факельном шествии в январе 33-го года?» — спросил Константин. «Расскажи». «Я был в одном из охранных отрядов, но по порядку. Плотник. У меня была небольшая столярная мастерская, свой грузовик, я возил простую мебель по деревням и пригородам, но кризис в конец разорил мою семью, и мы начали голодать. Мой маленький сын, Карл, заболел и умер. Моя жена Элеонора находилась на грани помешательства. Было от чего прийти в отчаяние. В молодости я был неплохим боксером. В нашем полку мне не было равных среди солдат. Он поднял одну руку, покрытую короткими рыжеватыми волосами. Кулачище у него действительно был крепкий, на вид очень весомый, как булыжник. И приятель по рингу, бывший фельдфебель, что воевал со мной в одном грязном окопе, позвал меня вступить в охранный отряд партии. А что, подумал я, дело мне знакомое. Мне дали униформу, определили довольствие, моя семья больше не голодала, продолжил Густав. Мы охраняли собрания партии, помогали разбираться с коммунистами и социал-демократами. Когда профсоюзы попытались нам помешать, мы с парнями поработали с парочкой их тщедушных вождей и решили проблему по-своему, как умеют делать простые парни. В одной из потасовок мне камнем знатно пробили черепушку. Но парни из партии не забыли меня, решили поберечь старину Густава, он хохотнул. Я уже не принимал участия в собачьих сварах, а сидел за рулем в сторонке, поплевывая и иногда смотрел, чтобы какая-нибудь крыса, коммунист или демократ не улизнули ненароком. А когда фюрер получил пост рейхсканцлера, мы все как один вышли с факелами и прошли маршем через ворота. Я тогда, скажу вам, даже не представлял до этого, какая мы сила, пока не увидел всех парней с факелами. Мы шли тысячами, тысячи могучих мужчин за своим фюрером, и ни одна сила не могла нас остановить. Скажу вам, гауптштурмфюрер, вот тогда я понял, какая сила в нашем фюрере. Словоохотливый меня водила. Может, и к лучшему, все на языке, подумал Лебедев, слушая Густава. Останови, я хочу немного пройтись. Автомобиль плавно остановился у обочины проспекта. Густав проворно выскочил и открыл дверь Лебедеву. Оставайся здесь, я немного подышу свежим воздухом. Слушаюсь, гауптштурмфюрер. На Унтер-ден-Линден маршировали колонны солдат в серой униформе, направляясь в сторону вокзала. Они отбивали громкий, четкий ритм по брусчатке так слаженно, что звук их сапог эхом отражался от стен зданий. Прохожих на улице было немного. В основном женщины в строгих платьях спешили по своим делам. Из них две немки с восторженным выражением на лице толкали перед собой детские коляски. «Наверное, соискательницы почетного креста немецкой матери», — подумал Лебедев, провожая их взглядом. Пожилые берлинцы с озабоченными лицами стояли в небольшой очереди у продуктового магазина, где в витрине висели образцы 62 продовольственных карточек нормированного распределения продуктов, введенных 2 года назад. На перекрестке пара регулировщиков в черной форме СС старого образца. Они четкими и властными жестами регулировали все движение по широкому шоссе. Лебедев, заложив руки за спину, не спеша шел вдоль проспекта. «Пожалуй, сейчас мне предстоит самый сложный экзамен. Я уже не смогу больше прятаться в своем чудесном доме, а мне предстоит напрямую столкнуться с кучей людей из общества Анинербе, многие из которых меня знали лично и, по-видимому, очень неплохо. Черт побери, если бы я знал, что так все сложится, лучше бы я прикинулся немым и еще глухим. Контузило, и все дела. Но теперь нужно будет быть предельно внимательным и собранным», подумал он и, вздохнув, остановился. На его пути расположилась позиция ПВО. Первые бомбежки Берлина советской и английской авиации не прошли бесследно. У большинства административных зданий появились затянутые маскировочными сетями зенитные орудия, а сквозь тонкую пелену редких облаков проглядывалась массивная тень дирижабля воздушного наблюдения. Двое зенитчиков лениво курили под стеной, сидя на мешках с песком. Увидев офицера, они бросили окурки и, вытянувшись, вскинули руку. «Хайль Гитлер», — ответил Константин. На столбе рядом с уличной афишной тумбой Морриса, заклеенной пропагандистскими плакатами, призывающими к победе и прославляющими фюрера, заработал громкоговоритель. Сначала проиграл военный марш, а потом началась трансляция новостей с фронта. Вокруг, как по волшебству, собралось 3 или 4 десятка человек, которые весело и оживленно стали обсуждать успехи немецких войск в Советской России на Восточном фронте. Лебедев вернулся к машине, сел на заднее сиденье и коротко бросил водителю: «Поехали». Потом, пару минут подумав, сказал: «Густав, вечером я хочу сам управлять автомобилем. Попробую». К «Как скажете, Гауптштурмфюрер». Они проехали район Митте, особенно тщательно охраняемый от налетов вражеской авиации. Здесь многочисленные зенитные точки несли дежурство у всех правительственных учреждений. По ночам Константин иногда слышал далекие звуки сирен воздушной тревоги, что хоть и редко, но становилось обычным явлением для Берлина 1941 года. А как иначе? Город живет в постоянном ожидании налетов союзной авиации, хотя пока они еще не носят массового характера. Новая рейхсканцелярия, которая через 5 лет превратится в руины и станет последним логовом Гитлера, вытянулась вдоль проспекта неприступной крепостной стеной. Ее монументальная архитектура, призванная демонстрировать мощь и несокрушимость режима, подавляла своими масштабами. На ступенях перед входом застыл караул из подразделения Либштандарт Адольф Гитлер в парадной форме, черные длинные шинели, черные блестящие каски, белые ремни и портупеи, на плече – карабины. Над караульными, с тщательно подобранными нордическими профилями лиц, распростер свои гигантские крылья, словно посланник Зевса, имперский орел. Но ни мощь архитектуры, ни вышколенный караул, и уж тем более монументальный барельеф гордой хищной птицы не помогут фюреру. Придет время, и из глубокого подземного фюрербункера вынесут тела Евы Браун и самого Гитлера, чтобы сжечь их в саду рейхсканцелярии. А вот в рабочих районах картина немного иная. Здесь больше следов бомбардировок, так как здесь сосредоточены заводы и фабрики, работающие на вермахт, но постов ПВО немного, поэтому некоторые дома стоят с заколоченными окнами. Константин заметил, что здесь очень много детей в форме Гитлерюгенда, в светло-коричневых рубашках с черным галстуком и в черных вельветовых шортах до колен. Они самоотверженно разбирают завалы развалин после последней бомбежки, собирают осколки бомб и зенитных снарядов, помогают жителям квартала, разнося продукты и вещи. В одной из развернутых палаток совсем еще молодые ребята из Гитлерюгенда организовали медицинский пост и оказывают всем нуждающимся медицинскую помощь. Над палаткой развивалось красное полотнище с белой полосой посередине и черной свастикой, вписанной в ромб. Густав притормозил у небольшого железнодорожного переезда, чтобы пропустить состав с военной техникой, тщательно укрытой маскировочными сетями. На Восточный фронт. «Парни, задайте жару евреям-большевикам», – пробурчал довольный Густав и кивнул в сторону железнодорожного состава. Константин открыл окно, так как ему показалось, что снаружи слышны звуки какой-то песни или музыки. И в салон машины ворвался марш Гитлерюгенда, звучащий из громкоговорителя, укрепленного над медицинским постом. «Молодежь, молодежь, мы все солдаты будущего. Молодежь, молодежь, ты вершитель грядущих дел. Да, разобьются наши кулаки. Те, кто противостоит нам, молодежь, молодежь, мы все солдаты будущего, молодежь, молодежь, ты вершитель грядущих дел, вождь, мы твои, мы верные товарищи твои, господи, эти мальчишки через 5 лет будут десятками тысяч гибнуть под зажигательными бомбами американских бомбардировщиков, истекать кровью в панцергренадерских командах, пытаясь одним фаустпатроном поджечь советский танк, будут умирать за фюрера, обороняя позиции в Померании, Нижней Силезии, Зиеловских высотах, где их сметет праведный огненный вал советской артиллерии. Повезет лишь тем, кто, размазывая детские слезы на грязном лице, попадет в плен, думал Константин Лебедев, глядя, как молодые ребята, напрягая все силы, выполняют вполне взрослую мужскую работу. Состав с техникой ушел, и машина, перескочив железнодорожные пути, через пару минут поехала вдоль большого парка, хотя это уже было трудно назвать тем привычным для многих берлинцев парком. Всюду проступают следы его перепрофилирования под обычные огороды, жители стали выращивать овощи, готовясь к возможным перебоям с продовольствием. Некоторые статуи и памятники, более-менее ценные, уже на всякий случай обложили мешками с песком для защиты от бомбежек. Вот так, наглядно, имперское величие соседствует с предчувствием грядущей катастрофы, а помпезность официальных церемоний и гипнотический эффект речей Гитлера тонут в затаенной тревоге жителей Берлина. По мере удаления от центра городской пейзаж снова поменялся. Имперская монументальность уступила место элегантной буржуазной архитектуре начала века. Автомобиль свернул на юго-запад города, направляясь обратно в фешенебельный район Далим. Константин оценил. Густав очень хорошо понял поставленную перед ним задачу и провез его почти по кругу, так как они вернулись в знакомые для него места. Именно в этом районе находится его дом, и от него до общества изучения наследия предков всего минут 10 езды. Глава 7. Деалим. Престижный район, где в основном селится берлинская элита. Высокопоставленные чиновники, промышленники, представители научной интеллигенции. Здесь же расположен знаменитый Свободный университет Берлина, а улицы утопают в зелени ухоженных садов. Штаб-квартира Нинерби находилась чуть выше, на Пюклерштрассе, тихой улице, обсаженной старыми липами. Их кроны создают над проезжей частью восхитительный зеленый тоннель, а сквозь чистокол стволов, по обеим сторонам, видны роскошные виллы в стиле югендстиля и неоклассицизма, каждая из которых окружена собственным садом с закованными оградами. Вилла Вурмбах под номером 14 довольно сильно выделялась среди соседних особняков. Это внушительное трехэтажное здание из светлого песчаника, построенное в начале века для семьи известного промышленника Вурмбаха, в противовес аскетической архитектуре Третьего рейха, украшено изящной лепниной и эркерами. Над парадным входом небольшой балкон с ажурной решеткой. Перед домом симпатичная круглая подъездная аллея с безупречно подстриженным газоном и розарием. Территория виллы огорожена высоким забором, окна особняка защищены специальными шторами для светомаскировки в ночное время, а в саду оборудованы скрытые огневые точки. Видно, невооруженным глазом, что это место находится под постоянной охраной СС. У ворот виллы, часовой в форме СС, что указывает на особый статус нынешних обитателей особняка. Невероятно, но это сосредоточие интеллектуального базиса нацизма, центр зловещей сути СС, в будущем станет местом резиденции канцлера Федеративной Республики Германии, отметил про себя Лебедев, с любопытством осматривая дом. Дюжий охранник внимательно посмотрел сначала на Константина Лебедева, потом на водителя и махнул рукой. Ворота медленно открылись, пропуская автомобиль на территорию. Густав остановил опилу парадного входа, где широкая лестница вела к массивной дубовой двери с бронзовым молотком в виде львиной головы. По обе стороны от входа большие каменные вазоны с красными геранями. «Ну, Господи, спаси и сохрани, помоги мне, не введи меня в утрату», прошептал про себя Константин и мысленно перекрестился. Первый этаж открылся перед ним просторным вестибюлем с мраморной лестницей. Великолепное внутреннее убранство сочеталось с роскошью старинной виллы, построенной для богачей, и функциональностью современного административного здания. Помещения были немного перестроены. Протянули провода, оборудовав их новейшими средствами связи и системами безопасности. На первом этаже располагался большой холл с местами для ожидания посетителей. Несколько дверей вели в разные комнаты. На дверях висели таблички. Канцелярия, административное помещение, комната для совещаний младшего персонала, архив текущей документации. Лебедев осмотрелся, внимательно читая надписи по несколько раз и запоминая их расположение. Он, работая над диссертацией, отлично знал план особняка Вурмбах, но его появление в прошлом Германии, как он убедился, вызвало некий эффект бабочки и цепи исторических событий, о которых он совсем не знал. Значит, надо держать ухо востро, надо внимательно замечать все, что не соответствует моим знаниям об Нинербе, и эта разница и есть эффект бабочки, думал он, стоя в холле. У самого входа, судя по пирамиде из оружия, находилось обширное караульное помещение службы безопасности. Рядом с охраной, арка и лестница, ведущая вниз. Очень удобно. Пара вооруженных людей могла блокировать любое передвижение на первом этаже и держать под прицелом входы и выходы. На стене висел указатель, сообщающий, что находится в подвальном помещении. Бомбоубежище, котельная, технические помещения и большое хранилище документов и артефактов. Последний указатель вызвал у Лебедева приступ кашля и тошноты. «Сука, рефлекс из другой моей жизни», — подумал он и, хрипя, как старик, постарался вздохнуть полной грудью. Из караульного помещения вышел унтерш-фюрер в сером кителе с погонами из черной ткани, с закругленными концами и простыми черно-алюминиевыми кантами. «Хайль Гитлер, доктор Туле, с вами все в порядке?» «Хайль Гитлер», — специально еще сильнее просипел Константин. «Все в порядке». По-видимому, все уже были в курсе его проблем с потерей памяти, поэтому унтерш-фюрер спокойно представился. «Ганс Майер, Ганс, все в порядке, Ганс». Ганс протянул ему ключ, и Лебедев поднялся на второй этаж. Он совсем не представлял, где находится его кабинет, но предположил, что, скорее всего, это кабинет изучения оккультизма. Да, конечно, Франц Туле был ученым-антропологом, специалистом по культуре и древней истории, но, судя по бумагам в кабинете его дома и вещам, скорее всего, он чаще изучал оккультизм. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что настоящий Франц Туле, скорее всего, являлся скептиком-оккультистом, как, например, в католической церкви. Прежде чем утвердить чудо, отдел конгрегации по делам святых рассматривает все за и против, и если есть хоть какое-то сомнение, то жестко отвергает очередного соискателя на святость. Он прошел по коридору, на секунду задержавшись у кабинета рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, припомнив, что этим кабинетом Гиммлер пользовался во время своих визитов на Пюклерштрассе, 14. Напротив, находился другой рабочий кабинет, президента Нинерби Вальтера Вюста, великолепного знатока индогерманской арийской культуры, языков и индогерманского арийского языкознания, а также соответствующей культурологии. В 1936 году он вступил в СС, и уже в следующем году был приглашен занять пост президента Нинерби, а через два года, в 1939 году, пост президента занял рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, а Вальтер Вюст стал фактически исполнять функции директора и научного куратора общества. По обеим сторонам длинного коридора располагались кабинеты для работы старших офицеров и руководителей исследовательских групп. За некоторыми дверями, по-видимому, шла какая-то работа. Например, слышался голос, кто-то диктовал текст, а речь сопровождалась параллельным стуком печатной машинки. Дальше коридор упирался в большой конференц-зал для важных совещаний, а рядом с ним находился вход в библиотеку оккультной и научной литературы. Лебедев уже хотел развернуться к лестнице, ведущей на третий этаж, но неожиданно с правой стороны, на выходе, открылась дверь, и вышел человек в эсэсовской форме. Слегка округлое, тщательно выбритое лицо, открытый, даже несколько наивный взгляд, черные, тщательно набряленные и гладко зачесанные на правую сторону волосы. Все черты в нем выдавали натуру педантичную и простую, но после секундного флера первоначального впечатления Лебедев констатировал. Перед ним был очень умный, образованный и просто обаятельный человек. На сером кителе, идеально отглаженной формы, черные петлицы с одним дубовым листом. На плечах, черные погоны с переплетенной каймой из матовой алюминиевой нити. Лебедев чуть кашлянул и немного покопался в памяти, отыскивая знакомый образ. Перед ним стоял штандартенфюрер СС Вальтер Вюст. Тот посмотрел на Лебедева и слегка вскинул руку. Константин ответил таким же жестом. Вюст дождался, когда Лебедев первым произнесет нацистское приветствие, и небрежно сказал низким, с легкой бархатной тональностью голосом: «Хайль Гитлер!» Потом пожал Константину руку. «Франц, я очень рад, что вы вновь в наших несгибаемых рядах», — сказал он. Они немного прошли по коридору, и Вальтер Вюст, открыв дверь своего кабинета, пригласил Лебедева зайти к нему. «Прошу, Франц, заходите. Разделите со мной пару чашек отличного английского чая», — улыбнулся он. Константин принял приглашение. Кабинет Вальтера Вюста выглядел под стать хозяину, специалисту, занимающемуся индологией. Много старых книг на санскрите, хинди и пали, статуэтки слонов и индийских многоруких божеств. На стене несколько бумажных плакатов со стихами индийских поэтов и философов. И посреди всего этого индуистского антуража портрет Гитлера над массивным столом в восточном стиле. А на столе, среди аккуратных стопок бумаг и пишущей машинки, небольшая фотография Ганди в простой деревянной рамке. Они сели в кресло друг напротив друга. Вюст на небольшой спиртовой плите вскипятил воду и на правах хозяина налил Константину чай в изящные фарфоровые чашки. Пока вода не закипела, они разговаривали на разные темы. «Отличный индийский чай. У меня остались небольшие запасы этого превосходного напитка компании Браки Бонд Цампаны. Отличный чай от фирмы, основанной Артуром Бруком в 1869 году. А ведь мы, начав войну, существенно разрушили чайную торговлю англичан, лишив их, так сказать, стратегического товара для поддержания морального духа британцев», как сказал Черчилль. «Как, впрочем, и себя тоже», — засмеялся Вюст. «Есть такая пословица: злорадство — лучший вид радости. Чем больше мы создадим островитянам проблем, тем ближе наша победа». Они еще какое-то время поговорили о здоровье Франца Туле, о новостях с фронта, а потом Вальтер Вюст перешел к делам. «Франц, ваши последние исследования древнегерманских рун вызывают определенные вопросы. Краузе в замешательстве от вашего смелого предположения. Чем именно, герр-президент?» Вюст чуть вскинул брови и, кивнув неопределенно, сказал, ваша интерпретация рунического письма немного противоречит общепринятой версии. Вы утверждаете, что древние германцы использовали руны не только для письма, но и для, как вы это называете, любопытный термин, программирования реальности. Лебедев заметил мимическую реакцию на официальное обращение. Похоже, и с этим фашистом у меня дружеские отношения, подумал он, отпивая из чашки. Можно более конкретно, о чем идет речь? Константин Лебедев попытался найти хоть какие-то зацепки в теме. Я про дневник того торговца из Ганзы, что вы нашли в архивах, и пришли, скорее нет. Его записи подтолкнули вас к этому странному выводу. Константин сразу же вспомнил про дневник немецкого купца, который ему отдала на исследование Маргарита Белова в заброшенной части архива ФСБ, но решил ответить более обтекаемо. Мои исследования основаны на тщательном анализе не только его записей, но и археологических находок, древних манускриптов, герр президент. Я обнаружил определенные закономерности в расположении рун, которые указывают на их более глубокое применение. Он рискнул и добавил к своему высказыванию. Особенно это касается интерпретации рунического письма из Экстернштайне, известного места силы германского народа. Я думаю, что этим записям не хватает лишь еще одного кусочка головоломки, который подтвердит мои гипотезы. Лебедев почувствовал, как пара капель пота стекли по спине. Вюст подался немного вперед и поставил чашку. Интересно, и вы можете это доказать? Ну что ж, капитан Лебедев, играть так играть по-крупному, мысленно подбодрил он себя, видя, что угадал тему. Я работал, до ранения, над практическим подтверждением теории, но нужно время и ресурсы. Вальтер Вюст задумчиво посмотрел на него. Рейхсфюрер Гиммлер проявляет особый интерес к подобным исследованиям. Если ваша теория верна, это может иметь стратегическое значение для всей Германии. Это я о том, насколько важно ваше утверждение. Президент Нинерби обхватил ладонью лоб и медленно помассировал пальцами виски. Франц, я выделю вам дополнительное финансирование и помощников. И знаете почему? Хотя ваше предположение звучит весьма фантастично, он сделал паузу и продолжил. Одна из зондеркоманд нашла склеп с захоронением того самого немецкого купца из Ганзы. Работайте, но результаты должны быть убедительными, Франц, очень убедительными. Где нашли этот склеп? В каком-то районе Советской России. Наши войска успешно продвигаются к их бывшей столице, которую большевики назвали Ленинград. Наши люди оказались где-то недалеко от Великого Новгорода, с которым ганзейские купцы в прошлом имели очень тесные торговые связи, или где-то рядом. Более точно можете узнать у Герберта Янкуна. Вальтер Вюст встал и, пожимая на прощание руку Лебедева, сказал, «Благодарю за компанию, приятно было видеть вас здоровым и готовым к дальнейшей работе. Я должен ехать, дела в Вивельсбурге. И вот что, Франц, вижу, что вы перенесли серьезную контузию. Я о том, что обращаетесь ко мне не так официально, мы все же с вами друзья. Данке, герр-президент, я не подведу». Вюст засмеялся, а Лебедев немного стушевался. «Я не подведу, Вальтер. Ну вот и отлично. Вы к себе». «Да, надеюсь, работа быстрее восстановит мне память». Вюст по-дружески похлопал его по плечу. «Прошу прощения, Франц, я едва не забыл. Генрих передал вам от своего имени особый пропуск и документы, определяющие ваши высокие полномочия. Он говорил о поручении вам разобраться с каким-то делом в Заксенхаузене, допросить ведьму. Кстати, Август Хирт первым хотел ее осмотреть, говорит, что это весьма любопытный экземпляр, но рейхсфюрер решил, что сначала вы должны допросить ее. Вы, кстати, слышали, Франц, что Август планирует создать особую большую коллекцию скелетов и запрашивает разрешение на использование для этих целей тел заключенных из лагерей. И ведь это чудовище в конце концов создаст свою зловещую коллекцию, умертвив пару сотен человек, а потом выварив тела так, что плоть отделится от костей. Господи, куда я попал? Константин почувствовал, как у него мурашки побежали по спине. Нужно срочно придумать, как выкрутиться. Знания из будущего реальной истории рун здесь явно недостаточно. Мне срочно нужен дневник этого барыги из Ганзы. Это первое, и второе, как-то решить вопрос с ведьмой из лагеря Заксенхаузен. Еще хорошо бы знать, что от меня вообще хочет этот упырь Гиммлер. Допрошу я ее, а потом, она отправится в лапы людоеда Августа Хирта. И это преступление будет на моей совести. Нет, если все преподнести как то, что это настоящая немецкая колдунья, как сам говорил Гиммлер, одна из древних матерей германской нации, то у женщины появится шанс выжить и не стать скелетом коллекции, думал Константин Лебедев, поднимаясь на третий этаж в поисках своего кабинета. Третий этаж виллы Вурмбах и штаб-квартира Нинерби не сильно отличался от второго. Те же лаборатории для проведения экспериментов и исследований, также по коридору вытянулись двери, ведущие в кабинеты ученых. За железной дверью специальный архив с повышенным уровнем безопасности, и в нем помещение для хранения особо ценных артефактов. Чуть отдельно, небольшая башенка с комнатой для шифровальщиков и связистов. Наконец он остановился перед дверью с небольшой табличкой. «Франц Туле, отделение исследований оккультных наук». «Ну, привет, кабинет Т», усмехнулся про себя Константин и вставил ключ. Честно говоря, ему очень понравился кабинет Франца Туле, просторный, уютный. В воздухе витал сладковатый аромат лигнина, запах старых книг, чуть табака и легкий флер благовоний. Настоящий парфюм для брутала ученого из прошлого века, усмехнулся Константин. На окнах тяжелые бархатные шторы темно-бордового цвета, которые создавали не только таинственную атмосферу, но и выполняли функцию светомаскировки. Несколько книжных шкафов с застекленными дверцами окружали большой стол, заваленный бумагами. Он прошел вдоль шкафов, заполненных редкими фолиантами в кожаных переплетах. Охренеть! Но тут же одернул себя, огляделся по сторонам, четко дав установку ни при каких условиях больше не озвучивать вслух свои мысли. Он открыл дверцу. Несколько древних гримуаров, труды по нордической мифологии, исследования рун и оккультных практик. Особое место занимали книги по рийской мистике и эзотерическим учениям. У окна, на специальной подставке, белел череп с вырезанными на нем руническими символами. Константин, не беря его в руки, внимательно осмотрел. Кость пожелтела от времени и местами покрылась глянцем. Похоже на ритуальный артефакт. Рядом стоял старинный глобус с довольно необычной картографией, отражающий эзотерические представления о мироустройстве. На стенах, не загороженных шкафами, развешаны карты древних цивилизаций, пара схем астрологических соответствий и таблица рунических комбинаций. Но центральное место занимала большая карта предполагаемой Гипербореи с отмеченными на ней сакральными местами. Любимая гипотеза Гиммлера, подумал Константин, проведя по ней пальцами и останавливаясь на время в самых любопытных местах. В углу комнаты, в полумраке, как древний каменный тролль, спрятался массивный сейф немецкого производства для особо ценных документов и артефактов. Еще бы знать, где ключ, он вспомнил о двух ключах, что остались лежать в ящике письменного стола дома. Рядом с сейфом поблескивала витрина с различными ритуальными предметами. Кинжал с рунической гравировкой, хрустальный шар, старинный компас необычной конструкции. Тут же, на отдельном столике, стоял фонограф для записи и прослушивания этнографических материалов. Небольшим штабелем высилась коллекция восковых цилиндров с записями. Он посмотрел маркировку некоторых из них. Шаманские песнопения, ритуальный обряд народа такого-то, шум тибетского высокогорья, предсказание оракула Ничунга. Похоже, в экспедиции их собрали. Константин отложил один из восковых валиков. Он подошел к окну и чуть отдернул шторы, давая возможность проникнуть в помещение солнечному свету. Рядом с окном, массивное кожаное кресло, в котором лежал свежий номер журнала «Германиен», официального издания общества Нинерби. Плотная обложка цвета фона предгрозового неба, посередине – древнее солнечное колесо, чьи спицы, как ему показалось, медленно вращались в полумраке. Четкие готические буквы названия чем-то напоминали копья древнегерманского войска, выступающего из тумана веков против римских легионов в Тевтобурском лесу. «Ну-ка, иди-ка сюда!» Лебедев сел в кресло, пролистал журнал. Страницы прошелестели между пальцев, раскрывая свои тайны. Замелькали причудливые узоры рун, похожие на следы птичьих лап на снегу, и черно-белые фотографии древних курганов, хранящих вековечное молчание. Характерные для методик экспедиций прошлого века ручные зарисовки археологических находок, словно выхваченные из глубины времен, мелькали, как китайские тени в фенокистископе. Много статей, строгие научные тексты перемежались с романтическими описаниями туманных вересковых пустошей и темных лесов, где священные дубы шептали авторам свои пророчества. Несколько подробных схем археологических раскопок помечены мистическими символами, открывая портал в зыбкий мир германских легенд и мифов. Константин Лебедев внимательно разглядел несколько глянцевых вклеек с черно-белыми фотографиями. Массивные менгиры, одиноко стоящие среди полей, загадочные узоры на древних браслетах, суровые северные пейзажи. Он оторвал свой взгляд от страниц журнала и посмотрел в окно. Странно, как этот журнал мистически точно отражал всю Германию своего времени. Каждая иллюстрация словно пропитана меланхолией и гнетущей тоской по утраченному величию, которые в поисках своих корней, с ледяным спокойствием, готовы идти на немыслимые преступления, чтобы в конце концов утянуть всю страну и народ на дно ужасной бездны. Не просто журнал. Каждый номер – это целая симфония шрифтов, изображений и текстов. В причудливом переплетении академической строгости и оккультного романтизма, смелых научных амбиций и безумных мистических грез. Этот рупор Нинерби пытался облечь древние мифы и выдумки сумасшедших в форму настоящих научных теорий, а археологические находки сделать оправданием инструмента безжалостной идеологии. Немцы, пытаясь найти ответы в туманном прошлом, едва не погубили свое будущее, подумал он, вставая и кладя журнал обратно. Он подошел к письменному столу, заваленному бумагами. Некоторые помечены грифом «Гихим», «Секретно». На правом краю папка с пометкой на корешке «Тибет Экспедитион» и аккуратная стопочка фотографий археологических раскопок. Среди этой бумажной пересеченной местности небольшим айсбергом возвышалась великолепная печатная машинка «Олимпия Илити» 1929 года, произведенная компанией «АИК». Константин затворил двери, сев за стол, пару раз щелкнул клавишами. «Великолепно! Настоящая немецкая печатная машинка, лучшая в своем классе!» Он не удержался и восхищенно провел ладонью по клавиатуре. Механический привод на прочной металлической конструкции. Очень четкая печать с возможностью использования копировальной бумаги. А литеры? Сегментная система расположения, корзина с литерами, каретка с валиком, механический переводчик строк, регулировка силы удара, двухцветная лента, табуляция и переключение регистра. Не мудрено, что некоторые технические решения используются в современных устройствах ввода текста. И довершал интерьер еще один современный элемент эпохи новейшего времени – телефонный аппарат на столе, необходимая связь с внешним миром. «Да, неплохо ты устроился, Франц Туле», – восхищенно подумал он, понимая, какой исторический пласт у него в руках. Константин на пару минут позабыл, что он не только сотрудник Нинерби, но и офицер зловещего СС. То, что он увидел в следующее мгновение на столе, вернуло его к реальности и дало надежду на решение некоторых важных загадок. Перед ним лежала небольшая книжица в кожаном переплете, с записями ганзейского купца. «А вот и ты, моя прелесть, давно не виделись», — подумал Лебедев, беря в руки дневник немецкого купца. Глава 8. Основную часть дневника занимали сухие отчеты о торговых сделках и рутинных происшествиях на корабле. Между страницами, словно жемчужины в раковине, попадались лаконичные заметки о посещенных землях, конечно, бесценный материал для историка, но сейчас Константин искал иное. Пальцы скользнули по пожелтевшим листам, пока внезапно взгляд не зацепился за странный фрагмент. Здесь, среди скупых записей о ветрах и грузах, расстилалось подробное повествование, от которого замерло дыхание. «Я, Дитрих фон Любек, купец из славного города Любека, члена достославного Ганзейского союза, пишу сии строки дрожащей рукой в день святого Михаила лета Господня 1387, возвращаясь с торговой миссии из Бергена, где я успешно сбыл партию фландерских сукон, византийских вин и закупил норвежскую сушеную треску. Наш кокт попал в жестокую бурю у берегов Ютландии, но волею милостивого Господа и всех святых нас прибило к небольшому заливу, на неизвестном острове, где мы вынуждены были встать на якорь, дабы переждать непогоду и починить разрушенные непогодой снасти. На третий день вынужденной стоянки, измученной бурей, что едва нас всех не погубило, и встревоженной мыслями о безызвестной кончине своей в ледяном море, я прилег отдохнуть на палубе, укрывшись теплым плащом. Незаметно для себя я погрузился в глубокий сон. Мне снились удивительные видения, величественные чертоги, подобные тем, что описывают скальды в своих сагах, могучие воины в сверкающих доспехах и седобородый старец с вороном на плече, чей единственный глаз, казалось, пронзал самую душу. Проснувшись в холодном поту, я почувствовал странное беспокойство и непреодолимое желание сойти на берег. Отправив людей на поиск пресной воды, я сам пошел, повинуясь неизвестному могущественному зову, идущему в мое сердце неизвестно откуда. Пляж дышал соленой свежестью отлива, когда мои ноги погружались в зернистый песок, оставляя за собой цепочку четких отпечатков. Ветер, пропитанный запахом водорослей и дальних штормов, нес с собой крики встревоженных чаек, но внезапно что-то вспыхнуло в луже, оставленной отступающей морской волной. Искра, холодная и не похожая на солнечный блик, заставила замереть мою душу. Я благоговейно, предчувствуя божественное провидение, опустился на колени, счищая влажные пласты песка. Пальцы наткнулись на ребристую поверхность, не на камень, слишком гладкий, не на раковину, слишком тяжелый. Мое сердце забилось чаще, когда я вытянул находку наружу. Время будто сжалось в тиски. В моих ладонях лежал клинок, чьи очертания нарушали все знакомые мне истории. Древний металл, прекрасный, переливающийся, как полуденное море, играл перед моими очами голубоватыми прожилками, словно в его поверхность мастера вплели звездную пыль. По грани, от основания к острию, бежали руны, выгравированные великолепной рукой неведомого кузнеца. Точностью их завитки напоминали то ли письмена, то ли рисунки неведомых механизмов. От прикосновения к ним моей по коже пробежали мурашки, будто наконечник хранил в себе эхо древних молний. Но больше всего потрясла острота. Лезвие, скрытое под слоями ила и соли, не имело ни царапины, ни пятна ржавчины. Оно разрезало воздух с шипящим звуком, будто жаждало вернуться в бой. Солнце, пробиваясь сквозь тучи, отразилось в его гранях, и на миг показалось, что письмена вспыхнули изнутри. Я спрятал свою находку в походную сумку. На острове я встретил старого забытого людским миром рыбака, иссохшего, как корень древа в магометанских песках. Увидев находку, старик поведал мне древние предания о том, что в этих местах некогда один, великий предводитель языческих богов, потерял свое копье Гунгнир во время великой битвы с йотунами. С тех пор копье ждало того, кто окажется достоин поднять его из песков забвения. Я обратился к старику с самыми ласковыми просьбами забрать его к себе на корабль, имея самые добрые намерения отвезти его на родину или туда, куда он сам пожелает. Но он, громко посмеявшись надо мной, и удалился, восвояси шагнув в неизвестно откуда взявшийся туман. Я человек торговый, привыкший иметь дело с весами и счетными книгами, но эта находка наполняет мою душу странным огненным трепетом. По ночам мне чудится шепот на древнем языке, а над наконечником порой вспыхивают синие искры. Я по прошествии времени решил доверить эти строки пергаменту, ибо чувствую, что нашел нечто большее, чем просто древнее оружие. С наступлением попутного ветра я вернулся в Любек. Местный священник на моем корабле, из церкви святого Николая Мерликийского, горячо убеждает меня передать находку церкви, дабы избавиться от языческого наваждения и избежать гнева Господа нашего. Но некая сила удерживает меня от этого шага. Возможно, сам Господь направил меня к этой находке с неведомой пока целью. Наконечник копья будет надежно спрятан в моей личной сокровищнице, под защитой крепких стен и верных слуг. Молюсь, чтобы это решение не навлекло беду на мой дом и моих близких. Более я страшусь гнева церкви. Постскриптум. Странно, но с тех пор, как я обнаружил наконечник, все мои торговые предприятия приносят небывалую прибыль, а конкуренты словно теряют разум, совершая одну ошибку за другой. Воистину, пути Господни неисповедимы. Писано в гавани Скаген, собственноручно, Дитрих фон Любек, купец первой гильдии. Константин Лебедев откинулся на стуле и закрыл глаза. Черт побери, если бы я собственными глазами не видел этот наконечник копья, то я бы сказал, это все фантазии средневекового человека. Все мореплаватели тех времен рассказывали небылицы и сказочные истории о заморских странах и чудесных землях. Но я видел этот наконечник. Он полистал дневник. Манера письма Дитриха фон Любека немного изменилась, словно что-то случилось с его рукой. Многие буквы приобрели странную руническую прямолинейность. Купец продолжал описывать свои торговые операции и дела, но, как заметил Лебедев, стал делать это без свойственного азарта опытному негацианту из знаменитого Ганзейского союза. И вот он нашел еще одну подробную запись. 18 день плавания. Побережье Ютландии. После невероятной находки наконечника копья, что, как было сказано, принадлежало самому Одину, сон и покой покинули меня навсегда. Каждую ночь я вижу удивительные видения, великие битвы прошлого, чертоги Вальхаллы и самого Всеотца, восседающего на своем троне. Святые отцы стали подозревать, что я одержим нечистым, и я, страшась их коварных козней, решил больше времени проводить в море и в разъездах, прикрывая страсти свои заботы о торговых делах. Я с горячей жаждой искал тот чудесный остров, но все мои поиски приносили мне лишь одно разочарование за другим. Но сегодня произошло нечто еще более необычайное. Пока я стоял на палубе, наблюдая за игрой волн в лучах заходящего солнца, с великой печалью в сердце сокрушался, что покровительство того, кого я как христианин не могу назвать, чтобы не навлечь на себя гнев Святой Церкви, которая все чаще и чаще обвиняет меня к сатанинскому поклонению языческим богам, покинула меня. Небо внезапно заволокло тучами необычного серебристого оттенка. Ветер, который дул с севера, принес с собой странный шепот, будто сами норны нашептывали древние саги. Клянусь, я слышал песни, доносящиеся из Вальхаллы. И тогда мой взгляд упал на небольшую бухту впереди по курсу. Что-то влекло меня туда. Я, преодолев недовольство команды, немедля приказал бросить якорь и, прочтя молитву, спустил шлюпку. Гребя к берегу, я чувствовал, как сердце колотится все сильнее. У кромки воды, среди прибрежных камней, я заметил нечто необычное. Приличный кусок древесины, выброшенный морем, трех или четырех пядей длины и полутора пядей ширины и такой же высоты. Но это была не простая древесина. Ее медово-золотистый цвет и странные узоры, проступающие на поверхности, говорили о том, что передо мной нечто особенное. Когда я прикоснулся к дереву, по телу пробежала дрожь, а в голове зазвучали древние песни. Я увидел на берегу уже знакомого старика. Я обратился к нему с просьбами поведать мне о сути моей находки. Он ответил мне: это фрагмент священного ясеня Игдрасиль, мирового древа, соединяющего девять миров. Старик спросил меня, знаю ли я свое предназначение. Я ответил, что не знаю. И он сказал мне, что это есть моя судьба. Со мной был заключен договор. Я должен изготовить ларец, куда помещу наконечник копья. Я спросил его, почему судьба удостоила меня такой чести. Что еще я должен сделать? Он ответил, что я должен еще обрести руны. И тогда для меня откроется врата в девять миров, и я должен вернуть Одину наконечник его копья. Сказав это, он исчез, как и в прошлый раз ушедший от меня в туман. Боги даровали мне не только великую реликвию, но и достойное вместилище для нее. Завтра я начну работу, и пусть один направляет мою руку в этом священном деле. А пока я сижу в своей каюте при свете масляной лампы и записываю эти строки. Снаружи воет ветер, и мне кажется, что в его завываниях я слышу голоса инхериев, призывающих меня к великим свершениям. Что ждет меня дальше? Какие еще тайны откроют мне боги? Время покажет, а пока я должен сосредоточиться на создании ларца, достойного хранить священную собственность Одина. Но я продолжаю взывать к своему разуму и ясному уму торговца. Как это возможно? Древние сказания гласят, что Игдрасиль существует вне материального мира, являясь духовной осью божественной вселенной. И все же этот кусок древесины излучает такую силу, которую невозможно спутать ни с чем иным. На его поверхности я различаю руны, почти стертые временем, но все еще хранящие древнюю мудрость. Лебедеву казалось, что остановилось время. Его фантастический перенос личности, или пусть это перенос сознания в тело немецкого ученого из Нинерби, не менее сказочнее тех приключений Дитриха фон Любека, о которых он пишет в своем дневнике. Но у него уже совершенно четко возникло чувство, что его невероятное перевоплощение как-то связано с Дитрихом фон Любеком и то, что говорил Вюст о рунах. «Господи, как это все может быть возможным?» — вздохнул он. Ему необходимо дочитать записки ганзейского купца, чтобы понимать, что делать дальше и, главное, как вести диалог не только с президентом Нинерби, но и с Гиммлером. Лебедев снова погрузился в чтение. Я продолжу свой рассказ о том, что было дальше после того, как я обрел чудесный кусок древа Игдрасиль. Я осторожно завернул находку в чистое полотно и вернулся на корабль. Всю ночь я провел в своей каюте, изучая этот удивительный кусок древа. При свете лампы руны, кажется, начинают светиться и мерцать подобно звездам собственным внутренним светом. Мне удалось разобрать несколько слов. Путник, познавший тайну древа, обретет мудрость девяти миров. Но тучи сгущались надо мной. Команда замечает перемены во мне. Говорят, что мои глаза теперь горят странным огнем, а речь стала походить на древние скальдические песни. Мои люди боятся и трепещут в присутствии меня. Возможно, они правы. С тех пор, как я прикоснулся к древесине Игдрасиля, мир вокруг изменился. Я вижу то, что прежде было скрыто от глаз смертных. Тонкие нити судьбы, связывающие все сущие, тени альвов, скользящие по волнам, отблески далекого Муспельхейма в северном сиянии. Завтра мы продолжим путь на север. Что-то подсказывает мне, что это только начало удивительного путешествия. Фрагмент Игдрасиля словно указывает путь, он указывает направление на север, и я должен следовать этому зову. Куда приведет меня эта дорога? К каким тайнам древних богов? Время покажет. Дальше запись прерывалась, лишь несколько рунными символов, начертанных дрожащей рукой, завершали записи. Лебедев внимательно осмотрел дневник. Первые страницы не имели логического начала, отсутствовало вступление и авантитул. Он закрыл дневник и повернул к себе обрезом. Видно, характерная едва заметная щель между форзацем и нахзацем обложки и блоком листов. Константин снова открыл книжицу и потеребил ногтем нитки сшивки. Без сомнения, не хватает нескольких последних страниц. Дневник Дитриха фон Любека написан на очень дорогом тонком пергаменте. Вещь, доступная лишь богатым людям. Капец, хрень какая-то. Девятые врата Романа Полански, какие-то. Он разочарованно закрыл книжицу. Увлеченно читая дневник торговца, Лебедев и не заметил, как на Берлин опустились сумерки, а за окном небо заволокли серые тучи и начал моросить типичный для этого времени года дождь. Но ясно одно, Дитрих стал свидетелем, нет, скорее участником фантастических событий, связанных германо-скандинавской мифологией. Фантастических, восклицательные и вопросительные знаки, усмехнулся он, ты на себя посмотри, сидишь в 41-м году прошлого века в эсисовской форме в самом центре гнезда фашистской идеологии. Нет, к черту. Но возникает вопрос, какая есть связь между тремя людьми? Дитрих фон Любек, Франц Тулли и Константин Лебедев. Внезапно зазвонил телефон на столе, прерывая его размышления. Лебедев вздрогнул от неожиданности и, медленно протянув руку, взял трубку. «Гауптштурмфюрер Тулли, слушаю», — сказал он. «Хайль Гитлер», — ответили на том конце провода. Лебедев ответил на приветствие. «Эссман Рудольф Ранке», — представился связист. «Я слушаю, Эссман. Соединяю с оберштурмбанфюрером Янкуном». «Хорошо», — раздался щелчок. После всех приветствий Гериберт Янкун сказал.